ласковость, какая-то особенная величавая вежливость исходили от Синджера. Он посмотрел на Дорию, еще раз ей улыбнулся и продолжал. «Теперь, когда ты, друг, по опыту поняла, какой тяжестью ложится нарушенный учеником обет на его водителя, ты останешься подле Ананды, чтобы стать для него тем верным помощником, на которого он сможет положиться как на точного и немедленного исполнителя его указаний. Будь мужественна до конца, ты вовсе не должна быть неотлучна при Ананде. Ученик больше всего помогает учителю не тогда, когда живет и действует подле него, в непосредственном общении и физической близости, но когда созрел для полного самообладания и может быть послан один в гущу людей, в пучину их страстей и скорбей. И в эти периоды разлуки с Анандой ты, не обладающий ни сверхсознательным слухом, ни зрением, всегда будешь иметь весть от своего учителя, весть точную, переданную непосредственно от него. Ты смотришь удивленно, и все твое существо выражает один вопрос — как? Более чем просто. Нужно, и муравей гонцом будет. Никогда не обращай внимания на то, кто подал тебе весть. Разбирайся в том, какая пришла к тебе весть. Первая из задач твоего самовоспитания сейчас — гнать от себя тоску, иногда тебя посещающую. Гони ее, но не от мысли, что в ней нет творчества, что каждый, кто с тобой в этот час встретился, неизбежно поглотил частицу волнения и подавленности из окружающей тебя атмосферы. Гони тоску, любя, понимая, какая огромная сила льется из тебя, если в чаше сердца твоего не застряло ни единой соринки людской скорби. Ты вылила все в чашу Ананды. Только тогда, когда в твоем сердце мир и тишина, ты можешь вложить все собранное тобою за день человеческое горе в чашу Учителя. Только в этом случае твой огонь вечного не зачадит, не мигнет, заваленный человеческими страстями, не мигнет, но соприкоснется с пламенем Ананды, и доброта его освежит страдающих и пошлет им помощь. Вбирая в себя мутную волну земного дня, иди в подлинной простоте и покое, старайся не поддаваться предрассудку сострадания, требующего сочувственных слез, поцелуев, объятий. Но живи истинно сострадая, то есть стой в мужестве и бесстрашии, и неси огонь сердца так легко и просто, как идет всякий, знающий о жизни вечной и ее движении. Тогда поклон твой огню встречного будет непрерывным током в тебе труда Ананды. Обняв Дорию, князь Синджер увел ее в свои комнаты. Ананда вышел с Николаем, чтобы переговорить с Алисой о вечерней музыке. Лорд Бенедикт и сэр Уоми вызвали к себе Сандру и Амедея.